Глава 62. Приговор был вынесен в одно заседание. Все материалы на руках, тянуть нет никакого смысла. Вадиму присудили 14 месяцев колонии общего режима. Хотели дать больше, но адвокат в прямом смысле этого слова отстоял его. Он сказал нам, что они подадут прошение, и Вадик отсидит лишь полсрока. Я никогда не забуду синие глаза, устремленные на меня, когда его уводили из зала суда. Они еще долго будут сниться мне ночами. Тяжело ли это? Очень. Ноги и руки будто деревянные. Еле вышла в коридор и подошла к окну, пытаясь справиться со слезами, сжимающими горло и стягивающими болезненным спазмом легкие. «Ты будешь его ждать?» — услышала я за спиной голос Аллы. «Ему все же придется сидеть». Обернулась. Женщина тоже тихо плакала, утирая уголки глаз платочком. «Для меня это ничего не меняет. Я буду ждать». «Дождись его», — сказала она негромко. «Он живет этим, что вернется к тебе. Эта сила предает сыну. Не предавай его». «Я не предам Вадима. Я его люблю», — твердо ответила я. «Как бы вы ни думали обо мне». «Я уже ничего не думаю». Нервно комкала она платок в руках. Все так повернулось, не до обид. Он будет ждать на свидании тебя и меня. И я не буду сейчас требовать что-то для себя. Сын важнее. Позвонить тебе, когда разрешат его повидать». «Да, пожалуйста. Я поеду», — закивала я. «Номер прежний?» — спросила она. «Нет, поменялся», — ответила я и вынула свой смартфон. «Я сейчас наберу вам, и номер останется. Запишите». Сделала дозвон и сбросила. Алла в самом деле забила в телефонную книгу мой новый номер, потом снова глянула на меня. «Алин, ты... Обращайся, если нужна помощь. Сын не простит мне, если я буду спокойно смотреть на то, что у тебя что-то не ладится. Я знаю, что он очень тебя любит. И как бы мне это было не по душе, это все же не мне решать. Я не хочу терять сына». Обалдела смотрела на нее. Все же Алла говорила многое на эмоциях, но сейчас она сделала верные выводы. Она может меня не любить, но принимать выбор сына придется. Сейчас ему это важно как никогда. Знать, что мы есть друг у друга, а не поодиночке. Наверное, она думала, что я сбегу, когда посадят Вадика. Но такого не будет. «Ну, я позвоню, в общем. Пока у него связи не будет с нами, сказали, что позвонят из колонии сами». «Хорошо. Спасибо вам». «Спасибо тебе, что готова ждать. До свидания, Алина». Она ушла. Я тоже пошла на выход. Очень хотелось плакать и не хотелось делать это при всех. Добралась до дома и впервые открыла ключами дверь дома Вадима в одиночестве. Прошлась по комнатам. Не могла себе представить, что однажды буду жить тут одна, в его доме, и ждать обратно именно Вадима. Алла так права, когда сказала, что все перевернулось. Осознание, что он не придет домой сегодня, не придет завтра и вообще придет не скоро, вдруг навалилось со страшной силой. Легла на кровать, обняла подушку Вадима и плакала до икоты, вдыхая его запах. «Не буду стирать наволочку пока. Пусть хранит немного его. Возможно, так мне будет легче». Вспомнила, как я ждала Виталия в его квартире. Мне было грустно, но не настолько. Сейчас я будто потеряла часть себя. Осталась сиротой. За такой короткий срок, что мы были вместе с Вадиком, я успела привязаться настолько, что теперь просто не понимаю, куда себя деть и как же дальше жить одной. Это ему не армия, и очень скоро он не сможет достать телефон для звонков. Придется ждать. Наревевшись, уснула тяжелым, беспокойным сном. Проснулась резко от внезапного ощущения подступившей к горлу тошноты. Еле успела добежать до ванной. Что со мной? Плохо, будто я не доживу до утра. С нервов, что ли, так полощет меня? Ужас. Напилась активированного угля и залезла в душ, чтобы согреться. В доме тепло, меня морозит и колотит. Еще почти час плакала под горячими струями, а потом в халате Вадима слонялась по дому в попытках занять себя хоть чем-то. Выпила чай из его кружки, переоделась в его футболку. Легче не стало. Постоянно пересматривала наши с ним совместные селфи и снова плакала. «За что нас с тобой это?» «Плата за любовь», — пронеслось в моей голове. «За все в этой жизни надо платить, верно же?» «Вот мы и платим. Мы два предателя, которые, вопреки всей вселенной, посмели любить и решили быть вместе. Но платить по счетам нам все же пришлось». Завернулась в плед и, наконец, согревшись, снова уснула. Утром меня опять разбудило чувство тошноты, и снова я еле добежала до ванной. «Да что со мной такое, черт возьми?» И вдруг озарила. Да так, что с обалденным видом просто осела на коврик возле унитаза и взялась за голову. «Я беременна. У меня уже идет задержка вторую неделю, но я списала это на нервы по поводу суда и собиралась сходить к врачу, посчитав это гормональным сбоем. У меня такое бывало уже. Но меня начало тошнить, плюс бесконечная усталость. Этого еще не хватало именно сейчас, когда я осталась совсем одна. Недолго думая, оделась и пошла в аптеку. Купила двойной тест на беременность. Вернулась домой и сразу же направилась в ванную комнату. Руки дрожали, когда я открывала упаковку. Сначала сделаю один, а потом второй для проверки. Как раз утром самые точные результаты. Никак не могла решиться. Будто если сделаю это, что-то неумолимо изменится уже навсегда, и назад пути не будет. Собралась с духом и опустила палочку в стаканчик. Вынула обратно и, затаив дыхание, стала на нее смотреть. В инструкции сказано, что нужно оставить тест в темном сухом месте на время, чтобы результат проявился. Но этого не пришлось делать. На палочке почти сразу проступили две яркие полоски. Брови поползли вверх, и я просто запрыгала по комнате. «Да не может быть! Но почему сейчас?» Взяла второй тест и распаковала вторую палочку. Вдруг первый ошибся. Меня ждал второй шок. Полоски снова две, и снова очень яркие. Это означает, что беременность есть, и уже не первая неделя. Так мне рассказывали знакомые, у кого есть дети. Я почему-то запомнила их рассказы про тесты на беременность, и сейчас они услужливо всплыли в памяти. Приложила дрожащую ладонь к губам. Я беременна. Точно беременна. И что же мне теперь делать? Я осталась одна, работа у меня неофициальная. И как только не смогу работать, меня просто выгонят. А Вадик за решеткой. На что я буду жить? К врачу все же записалась. Медики взяли анализы, провели осмотры и подтвердили беременность. 5-6 недель. Что ж, если судьба так распорядилась, значит, я его рожу. Положила ладонь на живот и улыбнулась. Настанет время, когда я буду тебя ощущать, малыш. Сынок, не бойся. Ты не один. У тебя есть мама.